Глава 24. Что ни шаг, то открытие. Эми. «Да как он только посмел!» — возмущалась принцесса. Ее голос звенел от праведного гнева. «На тебе мой браслет, ты под моей защитой. Никто тебя и пальцем тронуть не может, даже родные». Женские голоса, спугнувшие министра финансов, принадлежали ее высочеству и придворной даме Раане. Они как раз направлялись к компаньонкам и заметили край моего платья, что выглядывал из-за живой изгороди. Нужно было видеть, как дружелюбная улыбка Амаи мгновенно сменилась встревоженным взглядом. Стоило ей заметить багровое пятно на моем запястье. На улице стояла летняя жара, и платье с короткими рукавами не давало возможности прикрыть следы общения с отцом Дэми. Сначала Амая подумала, что я ударилась, но потом ее тревога сменилась праведным гневом, ведь характер покраснения стал сразу понятен. «Кто?» — рыкнула она, и ее глаза опасно сощурились. «Кто посмел тебя тронуть?» Я не стала утаивать, а зачем? Я презирала и Старомаран, и всех, кто жил в его поместье. Дэми и ее мама не в счет. Сказала правду, сдав папеньку с потрохами. И вот сейчас мы неспешно шагали по саду, раскинувшемуся за пределами Южного дворца. А Майя, не желая видеть и слышать трещащих безумолку компаньонок, под их заискивающие взгляды увела меня подальше от них. «Сильно больно», — принцесса с волнением заглянула в мои глаза. «Ты можешь сказать мне правду», — произнесла она мягче. «За что он схватил тебя?» Было видно, как сильно Амая хочет оказать мне поддержку. Хотел, чтобы я уступила место сестре. «Что?» — ахнула принцесса, от услышанного сбиваясь с шага. Если бы я не придержала ее под руку, она точно бы рухнула на траву. Дочь императора тяжело дышала. Мои слова возмутили ее до глубины души. «А моего мнения он спросить не желает?» — гневно сощурилась дочь императора. «Для кого-то правила не писаны, как погляжу. Да кем он себя возомнил?» «Не стоит так волноваться, ваше высочество. Я никому не позволю забрать тебя. Ты мне веришь?» Амая резко обернулась, глядя серьезно и сосредоточенно. На моих губах появилась благодарная улыбка. «Верю», — кивнула ей. «Спасибо вам за это». Принцесса протянула руки и сжала мои ладони. «Даже когда меня выдадут замуж, я заберу тебя с собой, Дэми. Ты не вернешься в свою семью. Если сама, конечно же, не захочешь», — добавила она следом. «Точно не захочу». Я отрицательно мотнула головой. «Пойдем», — улыбнулась она. «Занятие через 2 часа. Время еще есть». Мы гуляли по внутреннему двору. Амая показывала местные красоты и рассказывала много всего интересного. А я в это время наматывала каждое ее слово себе на ус. «Лорд Риаль идет», — шепнула принцесса. «А это...» — хотела спросить, кто это, да не успела. Ведь и без вопроса-ответа стало понятно, о ком идет речь. «Глава ведомства наказаний», — едва шевеля губами произнесла Амая. «Этот мужчина столько сделал для императорского двора. Красив, но у девушки сторонятся его». «Почему?» — спросила я, чувствуя, как колючие мурашки побежали по телу. «Смотрят». Медленно сместила взгляд на навстречу идущего мужчину, понимая, что да, смотрят на меня. И плевать ему, что окружающие это замечают. «И что же ты делаешь, позволь спросить? А ну, отвернись!» «Потому что этот мужчина — беспощадный палач. На его руках столько крови, ты даже представить себе не можешь». Не выдерживая пронзительного взгляда Дастана, я разорвала зрительный контакт, чуть склоняя голову. Он приближался. Я чувствовала это кожей, каждой клеточкой своего тела. «Ваше высочество, приветствую», — послышался его голос, вызвавший во мне бурю противоречивых эмоций. Амайя кивнула ему в ответ. «Леди Марана?» «Да». Напряглась я, замирая, словно кролик перед убийственным взглядом удава. «Рад вас видеть», — улыбнулся этот поганец. Его губы изогнулись в едва заметной усмешке. Опешив, я не знала, что ему ответить. А он и не ждал от меня слов, продолжив свое важное шествие вместе с каким-то мужчиной, на лице у которого не дрогнул даже мускул. «Дэми», — ахнула Амая, придвигаясь ко мне ближе. «Вы с ним...» «Нет», — выпалила я. «А ты уверена?» — хитро прищурилась принцесса. «Знаешь, я впервые вижу, чтобы глава ведомства наказания улыбался. Скажу честно, меня впечатлило». «А как меня-то впечатлило? До сих пор мысли в кучу собрать не могу». «Ничего такого», — нервно кашлянула я, безмолвно направляя в сторону Дастана много нелестных слов. «Просто он спас меня по дороге во дворец. На экипаж напали разбойники. Если бы не лорд Риаль, не знаю, что сейчас со мной было бы». Амая мгновенно стала серьезной. «Тебе и не причинили вред?» «Не успели. Ничего страшного не случилось, не считая испуга». Старалась скрыть свои истинные чувства. Я рассказала ей о том дне, умолчав о своих подозрениях, что Дастан не собирался меня спасать из лап бандита. До сих пор придерживалась этого мнения. Время поджимало, и мы неспешно направились обратно, к Южному дворцу, чтобы забрать компаньонок на занятия. «Я вас уверяю, эта грязнокровка запудрила голову принцессе, раз она замечает только ее одну». Донеслось из-за раскидистых кустов, за которыми стояла увитая растениями беседка. От услышанного мы сама и остановились, переглянувшись друг с другом. Решила при помощи дочери императора подобраться к принцам. «Да разве их высочество посмотрят на нее?» — поддакнула другая. «Ни рожи, ни кожи, ни благородного происхождения. Вы ее походку видели?» «Ужас! Кошмар! Согласна, ей до нас далеко. Где она и где мы?» «Пусть ликует, пока может. Настанет день, и принцессе наскучит эта собачонка. И тогда отправится она на свое место, в конуру, в которой жила с самого рождения». «Она жила не в главном доме?» «Серьезно?» «Серьезно, видели бы вы этот сарай. Полусгнившая крыша, ветхое крыльцо, обшарпанный фасад. Не дома, помойка. Министр Марана поселил ее на самом отдаленном участке территории, чтобы не видеть». «Вот это да, я и не знала. А строит из себя», — хохотнула одна из девиц. «Грязнокровка, возомнившая себя не весть что. Отброс, живущий в развалюхе». «Так и есть, так что не стоит волноваться, девочки. Таким, как она, рядом с ее высочеством никогда не будет места».